Наконец она оказалась на широкой беломраморной лестнице, где степенно прохаживали самые разные люди, ведать не ведавшие о тех потаенных страстях, что разыгрывались по углам гостеприимного и хлебосольного особняка. Настроение, в общем, было не столь уж мрачным. Ольга вновь убедилась, что эти типы не способны пока причинить ей ощутимого вреда, даже обнаружить ее присутствие не в состоянии, а значит, есть надежда выиграть. При всех оговорках и строгих правилах, которыми, как оказалось, связано колдовство, шансы все же имеются. К ее радости ротмистр Топорков пребывал на прежнем месте. Все так же стоял у колонны со скрещенными на груди руками, словно аллегорическая фигура уныния, а также безответной любви. Ольга не испытывала к нему особенного сострадания, поскольку прекрасно знала уже от лиц осведомленных, что подобные влюбленности случаются с ротмистром не менее дюжины раз в год, если не более, и являются скорее атрибутом гусарской жизни, нежели натуральными терзаньями. «Василий Денисович», — сказала она, подойдя поближе, — «могу я вас попросить о небольшой услуге?» Бравый ротмистр охотно очнулся от любовной меланхолии, прищелкнул каблуками. «О, любой, Ольга Ивановна!» «Видите ли», — сказала она, глядя открыто и смущенно, — «завтра в Петербург прибывает мой кузен Олег Петрович Ярчевский. Юноша молодой, застенчивый, в столице прежде никогда не бывал, и я за него чуточку опасаюсь. Вы же понимаете, и соблазны большого города, и робость провинциала. Не были бы вы так любезны за ним присмотреть на первых порах, пока он не освоится настолько, что я перестану за него беспокоиться». «Я, конечно...» Видно было, впрочем, что Топорков не в особенном восторге от просьбы, чего, как офицер и дворянин, старался не показать. «Он остановится у Вязинского?» «Не совсем. Пожалуй, нет», — сказала Ольга. «Юноша гордый и самолюбивый, не желает поселяться у богатого дальнего родственника. Он будет снимать домик на Васильевском. А можно ли узнать, он в статской службе, в военной, или вообще не служит пока?» «Он корнет Беловинского гусарского полка», — сказала Ольга торопливо. Топорков моментально переменился. Теперь на лице у него были искренние любопытство и радость. «Гусар? Ну, конечно. Беловинский гусарский, армейская кавалерия. Да и расквартирован в жуткой дыре, где-то под Одессой, кажется. Но все равно, гусар есть гусар. Это совершенно меняет дело. Каюсь, Ольга Ивановна, я поначалу испугался, что родственничек ваш из статских, а то и не приведи Господь, из студентов. Студентов я, признаться, опасаюсь. Очень уж они своеобразны, нашему брату с ними тягостно. Как пойдут рассуждать о высоких материях, в которых приличный гусар ничего не смыслит? Корнет, говорите, беловинец, ну, это совсем другое дело. Честью клянусь, что незамедлительно возьму юношу под пристальную опеку и не хуже отца родного помогу освоиться в Петербурге. За мной он будет, как за каменной стеной, не сомневайтесь. «Милый Василий Денисович, я вас и не сомневалась нисколечко», — сказала Ольга, а затем с искусством, присущим исключительно прекрасному полу, в несколько секунд сменила на лице полдюжины разнообразнейших выражений от робости и смущения до умоляющей просьбы. «И еще одно. Мне бы очень хотелось, чтобы существование моего кузена и само его пребывание в Петербурге остались тайной для всех, в первую очередь для князя Вязинского Иными словами, никто не должен связывать его со мной. Внимательно посмотрев на нее, Топорков воскликнул с большим воодушевлением. «Ах, вот как! Будьте покойны, Ольга Ивановна, гусары — народ сообразительный, и растолковывать дважды им не нужно!» Он состроил ухарскую физиономию и подмигнул с глубокомысленным видом. «Совершеннейшая тайна! Ни одна живая душа! Можете на меня положиться!» Ольга обворожительно ему улыбнулась и отошла вглубь зала. Увидела, что бригадирша делает ей недвусмысленные знаки, прося подойти. «Душа моя!» — сказала старуха, кивая на свою соседку. «Вот тут Пелагея Савишна хотела у тебя спросить». Помянутая Пелагея Савишна была особой крайне властного облика, заметными черными усиками под носом и пронзительным взглядом, под которым всякий заранее чувствовал себя неловко, начиная за собой подозревать разнообразнейшие забытые прегрешения. «Понимаете ли, милочка, — сказала старуха густым, почти мужским басом, — я вот к вам приглядываюсь, и все более убеждаюсь, что ошибки быть не может. Не удовлетворите ли любопытство?» «Извольте», — сказала Ольга выжидательно. «Не расскажете ли, как к вам попали эти серьги и браслеты? Чем больше смотрю, тем яснее, что они те самые». Ольга нашлась моментально. «Я их вчера приобрела в ювелирной лавке, на Маховой. Знаете, одна из тех ловчонок, что служат еще и ломбардами. Хозяин, по-моему, совершеннейший прохвост, но камни, сдается мне, настоящие». «Еще бы!» — сказала Пелагея Савишна. «Доподлинные персидские рубины». «Второго такого гарнитура, пожалуй, что и нет, потому что француз Жакоб, который его мастерил, уже через полгода совершенно по-русски помер от водки, а прежде он таких вещей тоже не делал». «Значит, вы их знаете?» «Ну еще бы!» — пробасила старуха. «Мне ли их не знать? Если батюшка мне их отдал в приданное за первым мужем, не к ночи будь помянут». «Вы, милые, не огорчайтесь, вы, понятное дело, тут совершенно ни при чем. И я на драгоценности не подумайте, не претендую. Зачем, коли вы их честно купили у мошенника-ювелира? А может, и не мошенника вовсе? Он-то тоже наверняка ни при чем. Слишком много лет прошло. Это, изволишь ли знать, мой первый муженек, когда окончательно запутался в картах да в векселях, прихватил все золотые безделушки, что в доме нашлись, а заодно и все мои драгоценности, да исчез так надежно, что последние 40 лет от нем не было ни слуху, ни духу. А теперь, вишь ты, всплыло кое-что». «Интересно только, где все это время пролежало?» «Единственное, во что я не верю, что муженек, чтоб ему на том свете на мосту провалиться, жив-здоров, и сам все это ростовщику продал. Во-первых, при его замашках и образе жизни ни за что бы не прожил 40 лет, а во-вторых, не стал бы драгоценности сии 40 лет беречь. За первым углом, наверное, и спустил прощелыга». Где пролежали все это время драгоценности, Ольга, конечно же, не собиралась рассказывать. Ни к чему. «Не колеблясь», — вынула из ушей серьги, сняла браслеты и протянула суровой старухе. «Возьмите, Пелагея Савишна, и не спорьте. Мне они обошлись в сущий пустяк. а для вас это как-никак фамильное». «Ох, да что ж ты права! Я ведь и не требую ничего такого!» — отнекивалась старуха. «Правда, исключительно для виду». Ольга прекрасно рассмотрела, как загорелись у нее глаза, едва драгоценности оказались на ее сухой, сморщенной ладони, как глаза уставились в невозвратное прошлое, а лицо словно бы помолодело чуточку. И вдруг она поняла, что эта костлявая, мужеподобная старуха, никаких сомнений, в молодости была очень красива. «Ну, спасибо, душа моя, коли так», — сказала старуха, любуясь рубинами с отрешенной улыбкой. «Уважила великодушно. Считай, что я теперь твоя должница на всю оставшуюся жизнь. Хотя сколько мне осталось этой жизни, если подумать? Так что если будут какие нужды, просьбы и неотложные дела, поторопись. Где найти графиню Закремскую, тебе всякий покажет». Ольга посмотрела на нее с неподдельным интересом. Оказывается, это и была легендарная графиня Закремская, звезда Екатерининского царствования, причина несказанного множества дуэлей и сумасбродств. И еще подумала, что впредь с драгоценностями из склада нужно обращаться осторожнее, поскольку все они, наперечет, достались закопавшему клад неправедным путем, могут случиться и более досадные неожиданности. Судя по всем приметам, клад был закопан давно, очень давно, но тем не менее. Когда они все уже сидели в карете, бригадирша что-то принялась рассказывать про свою давнюю подругу, графиню Закремскую, уважаемую всеми императорами, вплоть до нынешнего. Ольга слушала плохо, она смотрела в другую сторону, на отъезжавшую карету камергера Вяземского. Стояла петербургская белая ночь, и она прекрасно рассмотрела то, что кроме нее вряд ли кто-то другой мог сейчас увидеть, иначе окружающие не вели бы себя так равнодушно. Кучер на козлах камергерской кареты был самый обыкновенный, осанистый и пузатый, высоко, чуть ли не под мышками, подпоясанный, согласно щегольству представителей этого ремесла, в высокой шляпе с неизбежными павлиньими перьями. А вот на запятках вместо двух ливрейных лакеев помещались два неприятных и странных создания — сгорбленные, какие-то корявые, с лицами, напоминавшими в профиль крючконосые птичьи головы. То ли они с ног до головы заросли клочковатой неопрятной шерстью, то ли были укутаны в какие-то неописуемые лохмотья, изрезанные тонкими полосками. Одним словом, существа, заведомо не принадлежавшие этому миру. Так они и укатили на запятках камергерской кареты в белую ночь, нелепые и корявые. А поскольку никто, кроме Ольги, не обратил внимания на этакое зрелище, то либо они были невидимы для окружающих, либо обычному глазу представали вполне благообразными лакеями-людьми, с которыми все в полном порядке, ничем не выделяются. Под журчащий говорок бригадирши Ольга погрузилась в раздумье. Здесь, в Петербурге, она уже не раз ощущала близость некой другой жизни, и речь шла вовсе не о камергере, графе Белевиче и их компании. Просто-напросто, как почувствовалось с первых дней, в Петербурге были и другие жители, не имевшие отношения к человеческому роду. Ольга ни разу их не видела, но много раз чувствовала. Человеческим языком этого не объяснить. То средь бела дня на одной из главных улиц столицы натыкаешься на медленно тающий в воздухе клок алого, причудливого, неправильного тумана, неопровержимо свидетельствующего, что кто-то совсем недавно тут магичествовал. То прямо в богатой гостиной обнаружишь на паркете свежий след, которого никто, кроме тебя, не замечает, то ночью над спящим городом режущей нотой пронесется никем из обычных людей не услышанный вой, символизирующий что угодно, только недоброе, безмятежное, веселое. То боковым зрением отметишь прошмыгнувшее нечто, умчавшееся прежде, чем удастся его опознать. То, да мало ли что. Главное, здесь, как она знала совершенно точно, помимо людей обитало еще и другое племя. До поры до времени их пути дорожки пока не пересекались, но к возможной встрече следует приготовиться заранее, потому что неизвестно, чего от нее ждать. Оказавшись, наконец, в своей спальне, время близилось к рассвету. Ольга устало присела в кресло в том самом бальном платье, обшитом бархатными дубовыми листьями, с букетиком окончательно увядших живых цветов на груди. Для беспокойства не было причин. До больших маневров, во время которых, несомненно, и планируется покушение на императора, чуть менее 2 недель. Бездна времени в запасе. Из беседы Друбецкого с заговорщиками она узнала имя, которому следовало уделить внимание и попытаться кое-что разузнать. Ее новый знакомый Алексей Сергеевич был не только поэтом и объектом нескромных мечтаний, но и служащим тайной канцелярии. А это сулило интересные варианты развития событий, как и знакомство с графиней Закремской, вхожей во дворец, где она бывала совершенно запросто. Оставалось предпринять некие чисто рутинные шаги. Особой усталости не было, и Ольга принялась за дело. Позвала сначала тех, кто попроще, поскольку и они подходили для выполнения несложной работы. Одинаковые с лица исправно перед ней предстали, но в совершенно непривычном виде. Прежде такого с ними не случалось. Оба были совершенно прозрачны, так что сквозь них виделись обои и мебель, и едва угадывались глазом 2 смутных призрачных силуэта. Как Ольга ни старалась вновь и вновь, произнося нужные слова, ничто не менялось. Оба урода так и остались туманными контурами. Судя по их жестикуляции, они ее, несомненно, видели — махали ручищами и строили гримасы, определенно пытаясь что-то объяснить, шевелили губами, прямо-таки глотку надрывали, но ни звука не доносилось, как они не надсаживались. В конце концов Ольга, раздосадованная и недоумевающая, отослала их назад. Ей пришло в голову, что оба они, вполне вероятно, были наподобие крепостных крестьян, привязаны к определенному месту проживания, которое ни за что не могли покинуть, к усадьбе Вязина и прилегающим лесам. Ну, предположим, дело обстояло даже хуже, чем с мужиками. Крестьянин, в конце концов, может злонамеренно удариться в бега, а ее незадачливые слуги, по всему видно, и на это не способны. Печально, но не смертельно. Она вызвала Джафара. И здесь ее ожидал неприятный сюрприз. Джин явился, как всегда, в ту же минуту, но был он совершенно не такой, как обычно. Сейчас он впервые предстал не фигурой из плоти и крови, вполне осязаемой и материальной, а полупрозрачным призраком, разве что различимым чуточку получше, чем те двое. Ольгу он видел, что есть мочь и рвался к ней, словно пытаясь проломить некую преграду, вроде толстой стеклянной стены. Делал движения руками, будто хотел разгрести что-то вязкое, Однако никаких результатов это не давало, и Джафар с горестно исказившимся лицом что-то кричал, выкатив глаза, в надежде, что она поймет по движению губ. Но подобными талантами Ольга не обладала, и до нее так и не донеслось ни звука. Между нею и Джафаром постоянно мельтешила некая редкая, но явственно угадывавшаяся завеса из шевелящихся мохнатых точек, и девушка никак не могла понять, что же это такое. Ну, по крайней мере, итог был понятен. Она осталась одна-одинешенька. Какие-никакие, но эти трое были все же помощниками, а теперь приходилось рассчитывать только на себя. Странно все-таки. Если двое одинаковых с лица существовали сами по себе, без всяких приспособлений, то старинный сосуд, в котором Джафар, если можно так выразиться, временами обитал и с которым был определенным образом связан, преспокойно покоился в ее малом дорожном сундучке, совсем неподалеку от спальни. Осененная внезапной мыслью, весьма неприятной, Ольга вышла из спальни на цыпочках, прокралась мимо Дуняшки, которая спала, уронив голову на столик в углу, миновала еще две отведенных ей комнаты и распахнула дверку чуланчика. Свеча не понадобилась, она и в полумраке видела прекрасно. Ольга подняла мелодично звякнувшую крышку малого дорожного сундучка и принялась перебирать свертки, футляры, узелки и прочие укладки. Старинного сосуда, штаб-квартиры Джафара, нигде не было. И не было старой охотничьей баклажки, в которую она совсем недавно загнала жутковатое существо, обосновавшееся под мельничным колесом. «Спокойно», — приказала она себе. «Может, ты просто запамятовала, куда их положила». Стала перебирать свертки методично и неторопливо, как настоящий немец, стараясь не поддаваться суете. Аккуратно выкладывала рядом с сундучком все просмотренное, и вскоре сундучок стал совершенно пуст. Сосуд и баклажка так и не отыскались, хотя она прекрасно помнила, что укладывала их собственными руками. Ольга сидела прямо на паркете, обхватив руками колени, и пыталась привести в порядок мысли. Сначала был соблазн свалить пропажу на вороватых петербургских слуг и предпринимать поиски в этом направлении, но эту мысль сразу же пришлось отбросить. Сундучок, уезжая из Вязино, она старательно уложила еще и увязанный в несколько узелков клад, состоявший из золотых и серебряных монет, а также драгоценностей. Так вот, узелки оказались в полнейшей неприкосновенности, а это осложняло дело и направляло мысли в ту сторону, о которой, право же, и думать не хотелось. Какой вороватый лакей, дорвавшись до барского сундука, унесет лишь старый непонятный сосудик, который в глазах постороннего человека не стоит и пятака, и прихватит вдобавок ничем не примечательную старую фляжку, цена которой грош в базарный день. Настоящий вор непременно взял бы несколько монеток из множества, да в придачу обязательно бы покусился на драгоценности, выбрав из пары пригоршни что-нибудь мелкое, чего могут скоро и не хватиться. Странные, однако, здесь побывали воры. Значит, им была превосходно известна настоящая ценность этих, на первый взгляд, никчемных вещей. Камергер со своей шайкой. Не в силах серьезно ей повредить, пустились на мелкие пакости или здесь что-то другое, но что именно? И можно ли попытаться похищенное отыскать теми методами, что там, в глуши, исправно сработали бы? Ольга незамедлительно приступила к делу. Встала, выпрямилась, сцепила пальцы особенным образом, вывернула ладони и, нацелив их на сундучок, сделала кругообразные движения руками, произнося про себя надлежащие слова. Горькое разочарование. Если бы все удалось, на полу в виде затейливой полоски цветного тумана, напоминающей причудливую кружевную ленту, высветился бы след, позволяющий понять, в каком направлении исчезло похищенное, а также сделать кое-какие выводы о сущности и личности похитителя. Но не удалось. След предстал в виде узенькой полосочки, протянувшейся на пару вершков, а далее исчезал. То ли здесь побывал кто-то гораздо сильнее ее, то ли он умел то, чего она не умела. Нельзя сказать, что все пропало, но и ничего веселого, конечно.